Глава 11. Ники. Я посмотрела на Марго, не веря в происходящее. Что только что случилось с моей подругой? Когда она почти ушла, я взяла ее за руку и шепотом попросила ее остаться со мной. Я безумно нервничала после тех трех дней намеренного игнорирования Алекса. Мне хотелось побыть с ним, и в то же время меня это пугало до чертиков. Мне было нужно, чтобы моя лучшая подруга находилась рядом, но мы никогда не обсуждали возможность сказать Нейту, чтобы он убирался с острова в случае нашей победы. Мне было прекрасно понятно ее желание, чего нельзя было сказать об этой внезапной вспышке. Мне было хорошо известно, что для того, чтобы моя подруга выразила эту мысль словами, должна была быть более серьезная мотивация. Уверена, все дело было в страхе снова побыть с Нейтом наедине, вдвоем, на свидании. Он вел грязную игру, и Марго ответила в три раза сильнее. Такой вот она была. Нейт сделал первый бросок. Шарик подпрыгнул на столе и задел один из шести стаканов, которые стояли на другом конце. Это простая игра. Шарик должен попасть в один из стаканов противоположной команды, и тот, кому это удастся, должен был выбрать, кто из команды соперника выпьет. Команда, у которой в итоге будет больше очков, победит. Настала моя очередь. Несмотря на нервозность от пристального взгляда Алекса, я знала, что я неплохо играю. Это была типичная игра с алкоголем. Мы с ребятами на острове играли в нее тысячу раз. Я не попала, но была близко. Поскольку Алекс внимательно наблюдал за мной, я сделала то же самое, когда пришла его очередь бросать. Он так метко попал, словно это было самое легкое занятие в мире. «Кто пьет?» — спросила Марго с недовольным видом. «Николь», — ответил Алекс с самодовольной улыбкой. Не сводя взгляда с парня, я взяла стакан и поднесла его к губам. Ром. Чистый. На вкус было отвратительно, но я выпила его в три глотка и убрала стакан со стола. «Наша очередь», — сказала Марго, беря шарик в руку. Вокруг нас громко звучала музыка, и повсюду танцевали люди. Понятия не имею, откуда взялось столько гостей. Я заметила, что спустя час здесь собралось почти вдвое больше изначально присутствующих. Наверное, слухи о вечеринке распространились по всему острову, потому что здесь собрались все. Гас и Эко танцевали на одном из столов с другим парнем. Если не ошибаюсь, парень был итальянцем, причем очень красивым. Я закатила глаза, когда мои друзья указали на меня, покачивая бедрами. Они кривлялись, изображая позу сэндвича с бедным парнем. Не удивлюсь, если они завершат эту ночь втроем. Это будет не впервой. Марго взяла шарик, несколько раз глубоко вздохнула и бросила его. Она отправила его буквально на другой конец виллы. «Суть игры заключается в том, чтобы бросить его в стакан Мэгги», — объяснил ей Нейт. У меня вырвался смешок, и моя подруга бросила на меня убийственный взгляд. «Прости», — извинилась я, прикрыв рот рукой, но все равно улыбалась под пальцами. «Моя очередь», — сказал Нейт, забирая шарик. Он подул на него и поцеловал на удачу. Нейт пытался заставить сделать то же самое и Алекса, но в итоге принял категорическое «нет» своего друга и бросил шарик. «Вот дерьмо!» — воскликнула моя подруга. «Пей, Мэгги», — сказал Нейт, улыбаясь. Моя подруга взяла стакан и поднесла его к губам. «До дна!» — настаивал он, когда Марго скривилась. Она показала ему средний палец и покончила с этим. Настала моя очередь. Я взяла шарик и подумала о своей подруге. Был ли уезд Нейта навсегда хорошей идеей? Хотела ли я выиграть, чтобы не встречаться с Алексом? Я сосредоточилась и сказала себе, что все будет так, как пожелает Бог. Я не могла принять решение касательно свидания с Алексом, поэтому оставить это на произвол судьбы казалось мне не такой уж плохой идеей. Шарик попал в один из стаканов последнего ряда. Марго вскочила и обняла меня так, что чуть не сломала мне ребра. Неужели судьба только что дала мне знак? И почему мне совсем не понравилось то, что она только что сказала? «Кто пьет?» — спросил Нейт с недовольным лицом. «Ты», — поспешила сказать Марго, не оставляя мне выбора. Я выбрала Алекса, потому что какой-то части меня было любопытно узнать, каково это — увидеть его подвыпившим. Было понятно, что ни Алекс, ни Нейт никогда не опьянеют от этой игры. Достаточно посмотреть на то, какими они были высокими по сравнению с нами. Настала очередь Алекса. Он снова прижал шарик к себе. Через полчаса на столе осталось 4 стакана. Один был нашим, к огромному огорчению Марго, и 3 — на стороне парней. Я промахнулась 2 раза, и Алекс и Нейт чуть было не обыграли нас. Марго была ужасна. «Я только что понял, что Ники — единственная, кто ничего не попросил за победу», — сказал Алекс. В отличие от меня, он был абсолютно трезв. Мне пришлось выпить 3 из 5 стаканов, которые мы проиграли, и я начала замечать действие алкоголя, почувствовав себя более расслабленной и раскованной, но при этом у меня немного кружилась голова. Тем не менее, это было прекрасное времяпрепровождение. Вокруг нас собралась небольшая группа ребят, они не переставали поддерживать нас. Среди них — Эко, Газ и итальянец, которые, очевидно, были на нашей стороне, подбадривая нас. Алекс был доволен собой. Он выглядел победителем, и это неудивительно, ведь парень был чрезвычайно хорош в этой игре. Со временем я заметила, что у него была потрясающая меткость. Возможно, не такая хорошая, чтобы можно было гордиться, но, по крайней мере, это заставило меня понять, как ему удалось с такой легкостью попасть почти во все стаканы. Его вопрос заставил меня задуматься. Чего бы мне хотелось получить от победы? Ответ тут же пришел мне в голову. И в том, что я произнесла его вслух, можно было винить только алкоголь. «Поцелуй», — сказала я. «Твой». По комнате пронеслось единодушное «У-у-у». Неужели эти 2 слова действительно только что слетели с моих губ? Что, черт возьми, со мной творилось? Мне бы хотелось провалиться под землю, но, увы, этого не произошло. Мне пришлось притвориться уверенной в себе, хотя уверенности во мне сейчас вообще не было. И все потому, что в этом был замешан Алекс Ленокс. Алекс казался совершенно сбитым с толку. Он остался стоять как вкопанный. Моя подруга начала прыгать, хлопая в ладоши, а Нейт пристально смотрел на меня. Неужели я упустила что-то, помимо того, что только что выставила себя на посмешище? «Теперь мы победим!» — закричала счастливая Марго. «Почему ты так говоришь?» — спросила я, наблюдая за ней и уже окончательно ничего не понимая. Она указала на парней. Нейт только что потянул Алекса за руку. Они стояли в стороне, и, похоже, у них был спор в самом разгаре. «Ты что, не понимаешь? Теперь Алекс намеренно захочет проиграть. Очевидно же, что он не откажется от поцелуя, когда он так запал на тебя». Я не задумывалась об этом. «О, боже, я все только еще больше запутала. Неужели Алекс в самом деле собрался проиграть? Алекс запал на меня?» Но Марго не учла, насколько крепкой была дружба наших соперников. Нейт не мог позволить себе проиграть, и Алекс не собирался допускать этого. В противном случае это означало бы, что его другу придется отступить и никогда не возвращаться. Мне не удастся с точностью описать взгляд Алекса, когда он повернулся, чтобы продолжить игру. Он был зол, но было что-то еще. Мои ноги слегка задрожали, когда его глаза встретились с моими. Они обещали так много всего, к чему я не уверена, что была готова. Алекс смотрел так, будто хотел покончить с игрой сейчас же. Ему не нужно было даже раздумывать о следующем шаге. Он поймал шарик, бросил его и попал прямо в стакан. Шарик даже словно для пущего драматизма немного покрутился вокруг ободка стакана, пока, наконец, не упал внутрь. Нейт торжествующе поднял руки. Он подошел, чтобы обнять Алекса, который оттолкнул его, нарочно пренебрежительно проигнорировав. Марго рядом со мной продолжала молчать. «Пьёшь ты, Мэгги», — сказал Нейт. Я посмотрела на нее со смесью удовлетворения и сожаления, продолжая думать о том, сколько же дерьма пережили эти двое. «Перестань называть меня Мэгги, для тебя я просто Марго, и всегда буду только Марго, понятно?» — сказала она, глядя на него. «Конечно, понятно, Мэгги», — ответил Нейт. Она взяла со стола один из стаканов и поднесла его ко рту. Больше ничего не говоря, и уж тем более не упоминая того, что у них должно быть свидание. Парень ушел танцевать с остальными гостями, затерявшись в толпе. Моя подруга сердито смотрела на него. «Я ухожу», — объявила она. Марго не дала мне возможности попросить ее остаться. Мне не хотелось наделать глупостей. Она показательно топнула и исчезла за воротами виллы. От меня не ускользнуло, что Нейт проследил за ней взглядом с импровизированного танцпола. Затем до меня дошло, что я только что осталась наедине с Алексом Леноксом. Я не была готова к такому. Он обошел столб, который разделял нас все время игры, нежно взял меня за руку и отвел в место чуть более удаленное от людей музыки. «Могу я узнать, почему ты избегаешь меня последние 3 дня? Я этого не делаю. Ты была занята?» — поинтересовался он, приподняв бровь. Невозможно было не заметить, насколько меня привлекало то, каким он был высоким по сравнению со мной. Мне нравилось чувствовать себя маленькой. Я была намного выше среднего роста азиатской девушки и ненавидела быть выше парней, которые мне нравились. Но на этот раз было что-то такое в том, чтобы поднимать голову, дабы посмотреть ему в глаза. «Ты очень высокий», — сказала я, не обращая внимания на его вопрос. Алекс растерянно моргнул. «Спасибо», — он сказал с улыбкой. «Какой у тебя рост? А что, ты подбираешь людей для баскетбольной команды или чего-то подобного? Мне любопытно». 1,85 м. А у тебя?» Весело поинтересовался он. 1,70 м. Ты тоже высокая. Даже слишком. Я отвернулась и пошла в сторону напитков. Мне нужно было чем-то заняться, взять что-то в руки, что бы это ни было. Он последовал за мной. «Слишком высокая?» «По сравнению со среднестатистическим ростом», — ответила я. «Думаю, стандарт зависит от того, где ты находишься. Кстати, Николь, я бы выпил воды». Слегка упрекнул Алекс меня, когда я взяла пиво. После чего он предложил мне бутылку. «Так ты больше не хочешь напоить меня?» — спросила его я и прислонилась к столу позади меня. Мы отошли от остальных людей в зале. На кухне мы пересекались только с теми, кто решил не танцевать. Нас окружали ведра со льдом с бутылками. Мне никогда не хотелось ничего подобного, хотя, глядя на результат, думаю, оно того стоило. «Ты такая забавная», — сказал он мне, опираясь на кухонную столешницу. Мы стояли лицом к лицу. Он казался расслабленным и не переставал следить за каждым моим движением. «Что ты имеешь в виду?» Я вела себя глупо. «Мне нравятся твои глаза», — выпалил Алекс небрежно, игнорируя мой вопрос. У меня вырвалась глупая улыбка. «Что со мной творится рядом с этим парнем?» Этот комплимент мне говорили сотни раз, но от его слов у меня побежали мурашки. «Унаследовала от отца», — ответила я. «Твой отец, он был отсюда?» «Он был британцем, моя мама — азиаткой». Отрицательно покачала головой я. «А», — удивился он. Его мозг начал обрабатывать эту информацию. «Могу я узнать твою фамилию?» «У нас нет фамилий на Бали. Нам дают то или иное имя в зависимости от порядка рождения». «Объясни мне подробнее», — заинтересованно попросил Алекс. «На Бали детям дают имена автоматически в соответствии с порядком их рождения. Например, меня, единственного ребенка, зовут Нилух, хотя почти у каждого из нас есть второе имя, которым нас обычно называют». «Тебя зовут Нилух Николь?» «Именно», — кивнула я. «У тебя есть братья и сестры?» Он покачал головой. В его глазах проскользнула тень. Всего на секунду, но мне удалось это заметить. «В таком случае твоим балийским именем будет Ваян Александр, без фамилии». «Как любопытно». «Есть несколько имен для первого ребенка и последующих братьев. Ваян, Путу, Гиде или Нилух используют для первенцев. Второго ребенка, например, называют Кадык или Маде. Третьего — Ньоман или Коман. Выходит, вас всех зовут одинаково?» «Да, но в то же время и нет. Второе имя может быть любым. Это сложно. Корни всего этого исходят от кастовой системы, которая была введена на Бали в XIV веке. Ты же не хочешь урок истории от меня, правда?» «Было бы очень интересно». Мне понравился его ответ. Обычно всякий раз, когда я сближалась с какими-нибудь туристами, они, казалось, хотели только одного. Алекс слушал меня, и было видно, что ему интересны все рассказы. Внезапно я поняла, что расслабилась. Мне не нужно было всегда быть начеку рядом с ним. Я уже ясно дала понять, что хочу поцеловаться с ним, и тем не менее он до сих пор не набросился на меня. На самом деле мы держались на приличном расстоянии друг от друга. Не знаю, было ли вино этому тому, что он уважал мои границы или что он одинаково относился ко всем девушкам. «Мне нравится твое имя, Нилух Ники», — сказал Алекс. «Судя по всему, тебе многое нравится во мне», — парировала я. Ко мне вернулась привычная уверенность в себе, которая, по всей видимости, исчезла в момент, когда я встретила Алекса. Причиной были несколько стаканов алкоголя, и мне понравилось снова чувствовать себя собой. Мне не хотелось выглядеть маленькой девочкой. Согласна, мой опыт в определенных темах касательно мужчин был довольно ограниченным, но я встречалась с мужчинами раньше, и обычно именно я брала инициативу в свои руки. С ним все было по-другому. «Ты заставляешь меня ходить по скользкой дорожке между желанием соблазнить тебя и тем, чтобы не попасть под определенные приставалы». «Думаю, ты далек от того, чтобы попасть под это определение», — засмеялась я. Затем он отпрянул от стола и подошел ближе. Внезапно его руки оказались по обе стороны от стола с напитками, и я очутилась посередине. «Мне очень хочется тебя поцеловать». «Именно так бы и сказал приставала», — сглотнула я. «Знаю», — ответил Алекс. Я почувствовала, как его аромат вторгся в мое личное пространство. От него очень приятно пахло смесью лосьона для бритья и масла цитронеллы от насекомых. Забавно представлять, как он смывает с себя средства от комаров. Алекс Ленокс был одним из тех парней, которые могли показаться родом из другого мира, например, с планеты обожествленных горячих парней. Вот почему было приятно вспомнить, что он такой же человек, как я, и комары кусали его так же, как и всех остальных смертных. Сложно было не рассмеяться. «Над чем ты сейчас смеешься? Как обстоят дела с комарами?» «Я говорю, что хочу поцеловать тебя, а ты наносишь мне удар ниже пояса. К твоему сведению, я очень тяжело переношу подобное». Нахмурился он. Я немного подняла голову, чтобы посмотреть ему в глаза, продолжая весело улыбаться. Мы сблизились. Его губы оказались достаточно близко, чтобы заметить, какие они пухлые и аппетитные. «Ты должен быть осторожен, особенно утром и вечером», — посоветовала ему я. «Знаешь, кого нужно остерегаться утром и вечером, если ты продолжишь так на меня смотреть?» «О, боже!» «Эй, голубки!» В этот момент появился Нейт, отчего мы на автомате вздохнули и отвернулись, отстраняясь друг от друга. Я не осознавала, насколько мы были близки, пока нам не пришлось отдалиться. Нейт отвел взгляд, и я услышала, как он что-то тихо пробормотал, хотя я и не поняла, что именно. «Вы что, не танцуете?» «С тобой нет», — ответила я и подняла бутылку ко рту. «Ты тоже меня ненавидишь?» — спросил он меня. «Ненависть — слишком сильное чувство, чтобы тратить его на тебя». Алекс рассмеялся, а Нейт обиделся. «Значит, слишком сильное, да?» Я не успела среагировать. Нейт схватил стакан воды, стоявший на стойке, и выплеснул его мне на голову. Я открыла глаза, разинув рот от неожиданности. «Я убью тебя!» Нейт убежал, а я погналась за ним, чтобы хорошенько ему навалять. Люди расходились в стороны по мере того, как мы бежали, пока этот идиот не поймал меня. Он взял меня на руки и прыгнул в бассейн. Я оттолкнула его и отпрянула, чтобы всплыть. «Ты идиот? Или в чем твоя проблема?» «Неужели то, что видят мои глаза, зовется ненавистью?» — язвительно спросил он меня. Я брызгалась водой, пока люди вокруг смеялись. Некоторые даже аплодировали в поддержку придурка Нейта. Это навеяло воспоминания о временах, когда мы хорошо ладили, пока он не разбил сердце моей лучшей подруги. Нейта было легко полюбить, поэтому меня раздражало то, что он заставлял меня ненавидеть его. Заметив, что Алекс подошел к краю бассейна и мрачно посмотрел на Нейта, я подплыла к нему. «Хочешь, чтобы я разбил ему лицо?» — предложил парень, присев рядом со мной. Он был совершенно серьезен, я улыбнулась. «Приберегу этот козырь на потом», — ответила я и протянула ему руку, чтобы он мог вытащить меня из воды. У меня возникло искушение стянуть его в бассейн, но что-то подсказывало мне, что с Алексом стоит быть осторожнее. Я еще не знала, какое у него чувство юмора, а до этого видела его только серьезным и правильным. Он одним движением руки вытащил меня из бассейна. Дул легкий ветерок, от которого моя кожа мгновенно покрылась мурашками. Алекс попросил меня пойти с ним, и я последовала за ним в одну из комнат. Он зашел в ванную и вышел оттуда с полотенцем для меня. «Нам не следует здесь находиться», — предупредила его я. «Я знаю владельцев и не думаю, что они что-то нам скажут по этому поводу», — сказал Алекс. Он протянул мне чистое полотенце, пахнущее лавандой. Хорошо, что на мне было бикини под юбкой. Оно намокло и прилипло к моему телу, словно вторая кожа. Я поймала Алекса на том, как он смотрит на мои ноги, и, заметив это, он тут же поднял взгляд, чтобы посмотреть мне в глаза. Мы были совершенно одни, в комнате, которая находилась вдали от остальных людей. Между нами начало нарастать невероятное напряжение. Но не плохое, а, напротив, очень-очень хорошее. Одно из таких, которые вызывают бабочек в животе и заставляют чувствовать себя так, словно ты паришь над землей и можешь коснуться звезд. Одно из тех напряжений, которые могут значить только одно. «Ты пойдешь со мной на свидание?» — спросил меня Алекс. Он мог читать мои мысли. Возможно, с другой девушкой он бы уже лежал в постели, срывая с нее одежду. Марго, например, была такой. На самом деле, нечто подобное действительно произошло с ней и Нейтом в их первую встречу. И это было здорово. Я даже завидовала ей, потому что она могла делать подобные вещи. И тому, что она была такой смелой и могла довериться. Но я не была такой девушкой. Скажу тебе на этой неделе, когда смогу. Он сделал шаг вперед, взял меня за локоть и заставил посмотреть ему в глаза. «Ничего подобного, Нилух», — сказал Алекс. То, что он назвал меня моим балийским именем, вызвало у меня улыбку. «Я не собираюсь снова подвергаться пытке, ожидая, когда ты примешь решение. Я буду ждать тебя завтра, незадолго до заката, там, где мы впервые встретились». Я замешкалась на несколько секунд, которыми он воспользовался, чтобы заправить прядь моих волос мне за ухо. Вся моя кожа покрылась мурашками, и этого было достаточно, чтобы принять решение. «Хорошо», — согласилась я. «Там и увидимся». Знали ли мы тогда, что это будет началом истории, которая станет одной из самых сложных для нас обоих? Конечно же, нет. Потому что когда ты встречаешь свою вторую половинку, ты понятия не имеешь, какую цену тебе придется заплатить, чтобы считать ее своей.